Загадочная натура. Mysterious nature. Купе первого класса. First class compartment. На диване. On a sofa. Обитом малиновым бархатом. Upholstered with a crimson velvet. Полу лежит хорошенькая дамочка. Полу лежит. Pretty young woman. Дорогой бахрамчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке. Expensive fringed fan cracks in her convulsively compressed hand. Pince-nez. То и дело спадает с ее хорошенького носика. Pince-nez continually falls down from its pretty nose. Брошка на груди то поднимается. The brooch that rises by breasts. То опускается. That falls. Точно ладья среди волн. Precisely castle among waves. Она взволнована. Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений. It is excited. Against it on a sofa the governor's official of special instructions sits. Молодой начинающий писатель. The young beginning writer. Помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или. Placing in provincial sheets small stories or. Как сам он называет. As he calls. Новелла минус из великосветской жизни. Он глядит ей в лицо. Новелла минус. From a high life. He looks it in a face. Глядит в упор. Looks in an emphasis. С видом знатока. With a type of the expert. Он наблюдает. He observes. Изучает. Studies. Улавливает эту эксцентрическую. Catches this eccentric. Загадочную натуру. Mysterious nature. Понимает ее. Understands it. Постигает. Душа ее. Comprehends. Her soul. Вся ее психология у него как на ладони. All its psychology at it clearly. О, минус. Oh. Я постигаю вас. Говорит чиновник особых поручений. I comprehend you. Dash the official of special instructions speaks. Целуя ее руку около браслета. Kissing her hand about a bracelet. Ваша чуткая, минус. You're sensitive. Отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшная. The sympathetic soul looks for an exit from a labyrinth. Yes. Fight terrible. Чудовищная. Monstrous. Но. Не унывайте, вы будете победительницей, да. But. Do not despond. You will be a winner. Yes. Опишите меня, минус. Describe me. Вальдемар. Говорит дамочка. Вальдемар. Dash the young woman speaks. Грустно улыбаясь. Sadly smiling. Жизнь моя так полна, минус. Life washing it is so full. Так разнообразно. It is so various. Так пестро. Но главное, я несчастна. Я страдалица во вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу. It is so motley. But the main thing, I am unfortunate. I am a sufferer in Dostoevsky's taste. Show to the world my soul. Вальдемар. Вальдемар. Покажите эту бедную душу. Вы, психолог. Show this poor soul. You are a psychologist. Не прошло и часа. Did not pass also hour. Как мы сидим в купе и говорим. As we sit in a compartment and we speak. А вы уже постигли меня всю. And you already comprehended me all. Всю. In total. Говорите. Умоляю вас. Минус. Speak. I beg you. Говорите. Speak. Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Минус. Listen. I was born in a poor official family. Отец добрый малый. Father good guy. Умный. Clever. Но. Дух времени и среды. Vous comprenez, but. Spirit of the age and Wednesdays. Vous comprenez. 2. Я не виню моего бедного отца. 2. I do not blame my poor father. Он пил. He drank. Играл в карты. Брал взятки. Мать же, да что говорить, нужда. Played cards. Took bribes. Mother. Yes, what to speak. Need. Борьба за кусок хлеба. Fight for a piece of bread. Сознание ничтожества. Ах. Consciousness of a pettiness. Ah. Не заставляйте меня вспоминать. Мне нужно было самой пробивать себе путь. Уродливое институтское воспитание. Do not force me to remember. I needed most to punch to itself away. Ugly institute education. Чтение глупых романов. Reading silly novels. Ошибки молодости. Mistakes of youth. Первая робкая любовь, а борьба со средой, ужасно, а сомнения, а муки зарождающегося неверия в жизнь. First shy love. And fight against Wednesday? Awfully. And doubts? And torments of arising disbelief in life? В себя? In itself? Точка. Ах, вы писатели знаете нас? Ah, you the writer also know us. Женщин. Women. Вы поймете, к несчастью. You will understand. Unfortunately. Я наделена широкой натурой. Я ждала счастья. I am allocated with the expansive nature. I waited for happiness. И какого? Я жаждала быть человеком. Да, быть человеком. В этом я видела свое счастье. And what? I thirsted to be the person. Yes. To be the person, in it I saw the happiness. Чудное. Лепечет писатель. Минус. Wonderful. Dash the writer murmurs. Целую руку около браслета. Kissing a hand about a bracelet. Не вас целую. Минус. Not you I kiss. Дивное. Marvelous. А страдание человеческое. Помните Раскольникова? Он так целовал. And suffering human. Remember Raskolnikov? He so kissed. О, минус. Oh. Вальдемар, мне нужна была слава. Шум. Voldemar. The glory. Noise was necessary to me. Блеск. Shine. Как для всякой, к чему скромничать. Недюжинной натуры. How for everyone, to what to be overmodest. Dash remarkable nature. Я жаждала чего-то необыкновенного. Не женского. И вот, подвернулся на моем пути богатый старик генерал. Поймите меня. I thirsted for something unusual. Not the female. And here, the rich old man general turned up on my way. Understand me. Вальдемар, ведь это было самопожертвование. Voldemar. After all it was self-sacrifice. Самоотречение. Self-renunciation. Поймите вы, я не могла поступить иначе. Understand you. I could not arrive differently. Я обогатила семью. I enriched a family. Стала путешествовать. Began to travel. Делать добро. А как я страдала. To be good. And as I suffered. Как невыносимы. As are intolerable. Неизменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Пошлы. Embraces of this general were low for me. Хотя. Though. Надо отдать ему справедливость. It is necessary to do it justice. В свое время он храбро сражался. In due time it bravely battled. Бывали минуты. Ужасные минуты, но меня подкрепляла мысль. There were minutes. Awful minutes. But I was supported by thought. Что старик не сегодня-завтра умрет. That the old man will die one of these days. Что я стану жить. That I will begin to live. Как хотела. As wanted. Отдамся любимому человеку. I will be given to darling. Буду счастлива. А у меня есть такой человек. I will be happy. And I have such person. Вальдемар, видит Бог. Voldemar. God sees. Есть. Is. Дамочка усиленно машет веером. The young woman strenuously waves a fan. Лицо ее принимает плачущее выражение. The person accepts it crying expression. Но вот старик умер. Мне он оставил кое-что. Минус. But here the old man died. To me it left something. Я свободна. I am free. Как птица. As bird. Теперь-то и жить мне счастливо, не правда ли? Now and to live to me it is happy. Isn't that so? Вальдемар, счастье стучится ко мне в окно. Voldemar. The happiness is knocked to me on a window. Стоит только впустить его. It is necessary to let in it. Но. Нет, Вальдемар. But. Is not present. Voldemar. Слушайте. Listen. Заклинаю вас, теперь-то и отдаться любимому человеку. I conjure you. Now and to be given to darling. Сделаться его подругой. To become his girlfriend. Помощницей. Assistant. Носительницей его идеалов. Носительницей its ideals. Быть счастливой. Отдохнуть. Но как все пошло. To be happy. To have a rest. But as everything went. Гадко и глупо на этом свете, как все подало. Disgusting and silly in this world. As all meanly. Вальдемар, я несчастна. Voldemar. I am unfortunate. Несчастна. It is unfortunate. Несчастна. На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую. It is unfortunate. On my way again there is an obstacle. Again I feel. Что счастье мое далеко. What is the happiness far? Далеко. Ах. Far. Ah. Сколько мук? How many torments? Если бы вы знали, сколько мук. If you know. How many torments? Ну что же, что стало на вашем пути, умоляю вас, минус. But what? What became on your way? I beg you. Говорите. Что же? Speak. What? Другой богатый старик. Минус. Other rich old man. Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. The broken fan closes a pretty face. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову. The writer props up a fist and a goatee head. Вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Sighs and with a type of the expert psychologist reflects. Локомотив свищет и шикает. The locomotive whistles and шикает. Краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки. Windows on Avesica redden from the coming sun. 1883-1883. Смерть чиновника. Death of the official. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор. In one fine evening not less fine executor. Иван Дмитрич Червяков. Ivan Dmitrich Chervyakov. Сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Sat in the second row of chairs and looked in the field glass at Korenvalsky bells. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. He looked and felt above pleasure. Но вдруг, в рассказах часто встречается это «но вдруг». But suddenly. In stories it often meets but suddenly. Авторы правы. Жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось. Authors are right. Life is so full of внезапност. But suddenly the person it frowned. Глаза подкатились. Eyes were driven. Дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль. Breath stopped. It took away from eyes the field glass. Нагнулся и. Апчхе. Чихнул. Bent down and. Кху. Sneezed. Как видите. As you can see. Чихать никому и нигде не возбраняется. To sneeze to anybody and anywhere it is not forbidden. Чихают и мужики. Men sneeze also. И полицеймейстеры. And полицеймейстер. И иногда даже и тайные советники. And sometimes even privy counselors. Все чихают. All sneeze. Червяков нисколько не сконфузился. Worms was not embarrassed at all. Утерся платочком и... It was wiped by a kerchief and... Как вежливый человек. As polite person. Поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем. Но тут уж пришлось сконфузиться. Has a look round itself, whether it disturbed somebody by the sneezing. But here it was necessary to be embarrassed. Он увидел. He saw. Что старичок. That old man. Сидевший впереди него. Sitting ahead of it. В первом ряду кресел. In the first row chairs. Старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. Diligently wiped the bald head and a neck a glove and muttered something. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижалова. In old man Червяков recognized state general Brizalov. Служащего по ведомству путей сообщения. The employee on department of means of communication. Я его обрызгал. Минус подумал Червяков. I sprinkled it. Dash thought worms. Не мой начальник, минус. Not my chief. Чужой? Stranger. Но все-таки неловко. But after all it is awkward. Извиниться надо. It is necessary to apologize. Червяков кашлянул. Worms coughed. Подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Moved a trunk forward and whispered to the general on an ear. Извините, минус. Excuse. Ваше СТВО. Your СТВО. Я вас обрызгал. Я нечаянно. I sprinkled you. I unintentionally. Ничего, минус. Anything. Ничего. Anything. Ради бога, минус. For God's sake. Извините. Sorry. Я ведь. Я не желал. I after all. I did not wish. Ах, минус. Ah. Сидите. Sit. Пожалуйста, дайте слушать. Please. Let's listen. Червяков сконфузился. Worms was embarrassed. Глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Silly smiled and started to look at a scene. Глядел он. He looked. Но уж блаженства больше не чувствовал. But pleasure anymore did not feel. Его начало помучивать беспокойство. It began. Помучивать. Concern. В антракте он подошел к Брижалову. In an interval it approached to Brizalov. Походил возле него и... Resembled near it and... Поборовший робость. Having overcome shyness. Пробормотал. Murmured. Я вас обрызгал. Минус. I sprinkled you. Ваше СТВО. Простите. Я ведь. Не то чтобы. Yours, though. Forgive. I after all. Not that that. Ах, минус. Ah. Полноте. Я уж забыл. To completeness. I forgot. А вы все о том же, сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. And all of you about the same. Dash the general told and impatiently moved with a lower lip. Забыл. Forgot. А у самого ехидства в глазах. And at malice in eyes. Подумал червяков. Минус. Thought worms. Подозрительно поглядывая на генерала. Suspiciously glancing at the general. И говорит не хочет. Минус. And does not want to speak. Надо бы ему объяснить. It would be necessary to it to explain. Что я вовсе не желал. Что это закон природы. That I at all did not wish. That it is the law of the nature. А то подумает. And that will think. Что я плюнуть хотел. That I wanted to spit. Теперь не подумает. Now will not think. Так после подумает. So the ambassador will think. Точка. Придя домой. Having come home. Червяков рассказал жене о своем невежестве. Worms told to the wife about the ignorance. Жена. Wife. Как показалось ему. As it seemed to it. Слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему. Она только испугалась. Too thoughtlessly treated an event. She only was frightened. А потом. And then. Когда узнала. When learned. Что бриз жала в чужой. That bristle of another's. Успокоилась. Calmed down. А все так и ты сходи. Минус. Nevertheless you descend. Извинись. Apologize. Сказала она. Минус. She told. Подумает. Минус. Will think. Что ты себя в публике держать не умеешь. That you are not able to keep yourself in public. То это вот есть. Я извинялся. Минус. That here also is. I apologized. Да, он как-то странно. Ни одного слова путного не сказал. Yes, it is somehow strange. Any word acceptable did not tell. Да и некогда было разговаривать. And there was no time to talk. На другой день червяков надел новый мундир. The next day Worms the new uniform put on. Подстригся и пошел к Брижалову объяснить, войдя в приемную генерала. Has haircut and went to Brizilov to explain. Having entered into the reception general, он увидел там много просителей. He saw there many applicants. А между просителями и самого генерала. And between applicants and the general, который уже начал прием прошений, which already began reception of applications, опросив несколько просителей, having interrogated some applicants, генерал поднял глаза и на Червякова. The general lifted eyes and on Chervyakov. Вчера в Аркаде, минус. Yesterday in Arcady. Ежели припомните. If remember. Ваше СТВО. Your СТВО. Начал докладывать экзекутор. Минус. The executor started to report. Я чихнул эси. Нечаянно обрызгал. Исп. Минус. I sneezed, with and. Unintentionally sprinkled. Исп. Какие пустяки. Бог знает что. Вам что угодно. Обратился генерал к следующему просителю. Минус. What trifles. God knows that. To you everything? Dash the general to the following applicant addressed. Говорит не хочет. Подумал червяков. Does not want to speak. Dash thought worms. Бледнее. Turning pale. Сердится. Минус. Becomes angry. Значит, нет. Means. No. Этого нельзя так оставить. Я ему объясню. It is impossible to leave so. I will explain to him. Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты. When the general terminated conversation with the last applicant and went to internal apartments. Червяков шагнул за ним и забормотал. Worms stepped behind it and. Забормотал. Ваше СТВО. Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше СТВО. Минус. Ваш СТВО. If I dare to disturb your СТВО. То именно из чувства. That from. Могу сказать. I can tell. Раскаяние. Repentances. Точка. Ненарочно. Not purposely. Сами изволите знать с. Will desire to know. With. Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. The general made the whining person and waved a hand. Да вы просто смеетесь. Минус. Yes, you simply laugh. Милости сдарь. Сказал он. Милости сдарь. He told. Скрываясь за дверью. Disappearing behind a door. Какие же тут насмешки. Минус подумал червяков. What here sneers. Dash thought worms. Вовсе тут нет никаких насмешек, генерал, минус. At all there are no sneers. General. А не может понять, когда так. Instead of can understand. When so. Не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо. To apologize more before this braggart. The hell with him. I will write it the letter. А ходить не стану, ей-богу. And I will not begin to go. Really. Не стану. I will not become. Так думал Червяков. So thought worms. Идя домой. Going home. Письма генералу он не написал. He did not write the letter to the general. Думал. Thought. Думал и никак не выдумал этого письма. Thought and in any way did not invent this letter. Пришлось на другой день идти самому объяснять. It was necessary to go the next day most to explain. Я вчера приходил беспокоить ваше СТВО, минус. I came to disturb yesterday your СТВО. Забормотал он, минус забормотал. It. Когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. When the general lifted on it inquiring eyes. Не для того, минус. Not for this purpose. Чтобы смеяться. To laugh. Как вы изволили сказать. As you desired to tell. Я извинялся за то. I apologized for that. Что? That. Чихая. Sneezing. Брызнул с. А смеяться я не думал. Scattered. With. And to laugh I and did not think. Смею ли я смеяться, ежели мы будем смеяться? I dare to laugh? If we will laugh. Так никакого тогда? So any then. Значит, means, и уважение к персонам не будет. And the respect for persons will not be. Пошел вон. Минус гаркнул вдруг посипевший и затрясшийся генерал. Минус. Get out. Dash the poser pevshy and begun to shake General Barked suddenly. Что-с? Спросил шепотом Червяков. Минус. What, with? Dash asked whisper of worms. Мле от ужаса. Being thrilled with horror. Пошел вон. Минус повторил генерал, минус. Get out. Dash the general repeated. Затопав ногами. Затопав. Feet. В животе у Червякова что-то оторвалось. In a stomach at Червяков something came off. Ничего не видя. Seeing nothing. Ничего не слыша. Hearing nothing. Он попятился к двери. It moved back to a door. Вышел на улицу и поплелся, придя машинально домой. Went out of doors and trudged. Having come mechanically home, не снимая вид с мундира, without removing a uniform, он лег на диван и помер. It laid down on a sofa and died. 1883-1883.